«С такими чертовками шутки плохи», — сказал он. «Вот, мой укус опять чешется. Что за наказание?» Адамберг, спокойно ожидая продолжения, смотрел, как он шевелит пальцами в пустоте. «Если почесать становится легче?» «На какое-то время, да. Потом опять зудит». Вечером 3 января 1771 года одна старушка пришла к Ларисе за билетом в рай. Но ее сын, дубильщик, что-то заподозрил и, будучи страшным скупердяем, потащился за ней. Он-то и прикончил святую. Вот так вот. Лусио изо всех сил трахнул кулаком по столу, буквально расплющил ее своими лапищами. «Вы внимательно слушали?» «Да». «А то я могу начать сначала». «Нет, Лусио, давайте дальше». «Только эта сука, Клариса, так и не ушла отсюда насовсем. Потому что ей, видите ли, было всего 26 лет. Зато всех женщин, которые жили тут после нее, выносили вперед ногами. Они умирали страшной смертью. В 60-е годы, до повесившейся Мадлен, здесь жила мадам Жене. Она ни с того ни с сего выкинулась из окна второго этажа, а до мадам Жене во время войны некая Мари Луиза сунула голову в печку, так ее и нашли. Мой отец знал их обеих. Хорошего мало». Мужчины разом покачали головой. Лусио Веласки с серьезным видом, Адамберг не без известного удовольствия. Комиссару не хотелось огорчать старика, и в сущности его история с призраками им обоим была весьма кстати. Они посмаковали ее с видом знатоков, пока она не растаяла, как сахар, на дне кофейной чашки. Ужастик со святой Кларисой в главной роли взбодрил Лусио и на мгновение отвлек Адамберга от банальных убийств, которыми он занимался. Призрак этой дамочки показался ему куда более поэтичным, нежели два вполне реальных парня, зарезанных на прошлой неделе, возле порт де ла Шапель. Еще немного, и он бы рассказал Лусио об этом деле, потому что у старого испанца, похоже, на все был ответ. Ему нравился этот серьезный, однорукий остряк. Вот только радио безостановочно бубнило у него в кармане. По знаку Лусио он снова наполнил его бокал. «Если все убиенные слоняются в пространстве, — заговорил Адамберг, — сколько же тут у меня привидений? Святая Клариса, плюс 7 ее жертв, плюс 2 женщины, которых знал ваш отец, плюс Мадлен, 11 или больше?» «Только Клариса», — успокоил его Лусио, — «ее жертвы были слишком уж старенькие, такие не возвращаются, разве что к себе домой, это не исключено». «Конечно. Что касается 3 последних женщин, то тут другая история. Они же не были убиты, в них просто вселился дьявол, а вот сестра Клариса еще не завершила свой жизненный путь к тому моменту, когда дубильщик расплющил ее кулаком. Теперь вы поняли, почему этот дом не снесли, потому что тогда бы Клариса перебралась куда-нибудь по соседству». «Ко мне, например, а мы тут все в округе предпочитаем точно знать, где она окопалась». «У меня». Лусио только подмигнул ему в ответ. «И пока сюда никто не суется, все спокойно». «Она домоседка, в известном смысле. Даже в сад не выходит. Подстерегает свои жертвы наверху, у вас, на чердаке, а теперь у нее снова есть компания». «И я». «Вы». — подтвердил Лусио. — «Но вы мужчина, она к вам особо приставать не будет. Она женщин с ума сводит. Главное, не перевозите сюда жену. Послушайтесь моего совета, либо продайте дом». — «Нет, Лусио, мне он нравится». — «Упрям, как осел, да? Откуда вы такой?» — «Из Пиренеев». — «Высокие горы», — сказал Лусио почтительно. — «Пытаться вас уговорить — пустая трата времени». «Вы там бывали?» «Я родился по другую сторону Хомбра, в Хаке». «А что стало с телами 7 старушек? Их хотя бы искали, когда начался процесс?» «Нет, в то время, в стародавнем веке, искали не так, как сейчас». «Может, они все еще там лежат?» — сказал Лусио, ткнув в сторону сада палкой. «Поэтому там лучше не копать, от греха подальше». «И то верно». «Вы как Мария», — улыбнулся старик. «Вам все хихоньки. Но я часто ее вижу, Хомбра. Появляется какая-то дымка, морось, и вдруг я ощущаю ее ледяное дыхание, как зимой на горных пиках. А на той неделе я увидел ее, по правде, когда писал ночью под орешником». Лусио осушил свой бокал и почесал укус. «Она так постарела», — заметил он почти с отвращением. «Лет-то сколько прошло», — сказал Адамберг. «Ну да, у нее лицо сморщилось, стало как грецкий орех». «Где она стояла?» «На втором этаже, ходила, туда-сюда по комнате». «Там будет мой кабинет». «А спальня где?» «Рядом». «А вы не робкого десятка», — сказал Лусио, поднимаясь. «Я вам хотя бы не нахамил, а то Мария будет недовольна». «Ну что вы», — сказал Адамберг, ставший в одночасье счастливым обладателем семи зарытых трупов и одного призрака с грецким орехом вместо головы. «Тем лучше, может, вам удастся ее улестить. Хотя говорят, что с ней сможет покончить только дряхлый старик. Но это все легенды и мифы. Не верьте всяким россказням». Оставшись один, Адамберг допил остатки остывшего кофе. Потом взглянул на потолок и прислушался. Третье. Спокойно проспав всю ночь в ненавязчивом обществе святой Клариссы, комиссар отправился в институт судебной медицины. 9 дней назад двум парням перерезали горло возле Порт-де-Ла-Шапель. Их трупы лежали в сотни метров друг от друга. «Да шпана это, мелкие жулики с блошиного рынка!» Такова была краткая эпитафия полицейского из местного комиссариата. Адамберг твердо решил снова на них взглянуть, после того, как комиссар Мортье из-за дела по борьбе с наркотиками пожелал и забрать у него дело. «Два подонка с Порт-де-Ла-Шапель мои, Адамберг», — заявил ему Мортье, — «тем более один из них черный. Чего ты ждешь, чтобы мне их передать? Первого снега?» «Жду, пока выяснит, почему у них земля под ногтями». «Потому что они все грязные, как поросят». «Потому что они рыли землю, а земля — это епархия уголовного розыска». «То есть моя». «Ты что, никогда не видел идиотов, которые прячут наркоту в цветочных горшках? Теряешь время, Адамберг?» «Ну и пусть, я не против». Два обнаженных тела покоились рядом, в неоновом свете морга, белый и чернокожий, оба здоровенные, но один волосатый, а другой нет. Ноги вместе, руки вдоль туловища, казалось, после смерти им далось, наконец-то, недоступное ранее школьное послушание.